как вести себя в команде. По жизни вы либо командный игрок, либо человек, которого не берут в команду. Одиночки и ярые индивидуалисты, как правило, становятся таковыми, потому что еще в школе смертельно устают от того, что такой стиль жизни для них избрали их товарищи. В каждой команде должен быть капитан. Этот пост всегда занимает человек, который пользуется наибольшей популярностью у особ противоположного пола. Лишь человек с такой репутацией обладает необходимыми данными, чтобы набрать команду и руководить ею. Первыми избранными станут лучшие друзья капитана. За ними последуют люди, которые могут похвастаться спортивной доблестью. Последними в команду будут приняты те, кто исправно посещает все тренировки, но обращается с мячом с ловкостью годовалого ребенка. На поле становится ясно, кто в команде чего стоит. Всеобщее внимание неизменно привлекает крикун. Это человек, который на протяжении всей игры почти не видит мяча. Возможно, потому что мяч не любит, когда на него кричат. Крикун будет давать длинные громкие указания по поводу того, куда нужно подать мяч. Например, на край поля, в центр поля, в голову крикуна. Это позволяет противнику четко и ясно представить, куда мяч точно не попадет. Талантливый человек в команде проявляет себя достаточно быстро. Обычно ему удается проявить настоящее мастерство и ловкость, прежде чем его унесут на носилках после странного инцидента в виде нападения на этого героя 11 членов команды противника с хоккейными клюшками. Особенно неприятно, когда это происходит на нетбольном матче. Нетбол — традиционно женская игра, напоминающая баскетбол. Команда может считаться настоящей, если у нее нет экипировки. Ответственность за стирку формы обычно возлагается на человека, который отчаяннее всех хочет попасть в команду. В командах регбистов стирка обмундирования предполагает посвящение новичков в целый ритуал, потому что может оказаться весьма непросто отмерить нужное количество кондиционера для ткани. Жизненно важный элемент командного спорта – общая ванна или душ. Вот почему необходимо располагать приборчиком приличных размеров, если по какой-то причине вы не являетесь женщиной. Душ — это то самое место, где вы начинаете отмечать великую победу или забывать грандиозное поражение. В обоих случаях эмоциональному очищению весьма способствует шлепанье одними игроками других скрученными полотенцами чуть ниже пояса. Следует помнить, что ваше положение в команде может серьезно пошатнуться, если вы прихватите с собой в душ больше, чем одну бутылку. Если вам непременно нужно взять две бутылки, удостоверьтесь в том, что во второй дорогое и легкое немецкое пиво. Как командный игрок вы далеко не уедете, если не умеете петь песни в автобусе. В командах большим успехом пользуются песни на три разные темы. Сексуальная потенция тех, кто поет, сексуальное бессилие их противников и интимная жизнь животных. Часто эти темы хитроумно переплетаются. Если вы счастливый обладатель уникального дара сочинять необычайно вульгарные и пошлые рифмовки, считайте, что постоянное место в команде вам обеспечено.